Раз, два, три. Бом! Бом! Бом! Бом! Бом! Бом! Бом! Бом! Бом! Бом! Бом! Аса! Вчера приснился сон прекрасный. Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной. И тлеет бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели. Все пути Путин и Собчак. И у стены кремлевской ели горели охуенно так. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем звонят твои колокола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем звонят твои колокола? Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Медведь сгорел, Медведев и Навальный, и будущий, и бывший мэр. Лужков приехал как специально, но не успел принять он мер. Сгорели люди на Болотной, ОМОН сгорел, все и менты. А с неба дождик шел кислотный, еще для большей красоты. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем звонят твои колокола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем звонят твои колокола? Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Останкино сгорело быстро, а утонуть бы не смогло. Горели замки, что на Истре, горели медленно на зло. И храм Спасителя, и бани, качи сгорели москвичи. А дома ждали россияне, когда остынут кирпичи. Ау! Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем звонят твои колокола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем звонят твои колокола?